«Как прикажешь, батюшка?» Прокофий, презрительно взглянув на их бесцветные лица, вдруг вскочил и закричал истошным голосом: «Марш! Марш! Отсель подали, бездельники! В Гамбург! В Немеччину! Марш!» Невзирая на уговоры и слезы жены, он приказал Масолову обрядить сыновей в дорогу, и, погрузив в обоз припасы, их повезли через всю необъятную Россию в далекую иноземщину. В Демидовском доме стало еще пустыннее и тише. На ранней заре в хоромах первым пробуждался хозяин. Хилый, остроносый, он накидывал халат, шлепая ночными туфлями, пробирался в людскую и поднимал всех петушиным криком. Из кухни Прокофий спешил к жене и каждый раз терзал ее тем же вопросом: «Ку-ку! Ты все еще жива, матреша?» Отвернувшись к стене, притворившись спящей, она не отзывалась на обидный оклик. Неожиданно в Невьянск приехал Григорий Акинфеевич. Откланившись дяде Никите Никитичу и старшему брату, он побеседовал с ним, осмотрел завод. Всюду он проходил тихой тенью, ни во что не вмешиваясь, внимательно присматриваясь к плавке руды и литью чугуна. Был он небольшого роста, тщедушен, говорил медленно, не задираясь. После полудня попросил слугу втащить в комнату хозяйки корзину, неторопливо извлек из нее пахучие яблоки и выложил перед больной. Матрена Антиповна обрадовалась, засияла вся, она ласково следила за ним. Гостя подошел к окну и распахнул створки. Свежий воздух ворвался в неуютную большую комнату. — Ну, здравствуй, Антиповна! — поклонился Григорий жене брата. — Ты что ж, милая, залежалась? Надо на солнышко да в садик пройти. — Скушай яблочко! — он протянул ей румяный плод. — Милый ты мой, дорогой! — благодарно прошептала она. — Спасибо, не забыл. Ни садик, ни ветерок не помогут мне. Да и кому я нужна больная? Вот бы скорее смерть пришла. Ну-ну, не греши перед Господом. Успеем, все уберемся на погост. Ты вот что, борись с хворью, не поддавайся ей. Приятно и успокаивающе звучала его речь, большими радостными глазами смотрела она на гостя и расспрашивала про семью. — Небось, не до радостей. — Все заводы ставишь, — внимательно посмотрела больная на Григория. — Все не захапаешь, — спокойно отозвался он. — Строю на бисерте один, да и то измаялся. Вот на Волгу плавал. Хорошо на реке. Дышится-то как. Просторы. Он с воодушевлением рассказывал ей о рыбалках, о волжских городах, о пристанях, заваленных плодами. В комнате потеплело от нагретого за окном воздуха, больной стало лучше от ласковых слов. Она благодарно пожала ему руку. Григорий пробыл с ней до вечера и распрощался. Уезжая, он отозвал старшего брата в сторонку и укоризненно сказал: — Послушай, Прокопушка, моего совета. Переведи Антиповну в другую светлую комнату. Зачахнет она у тебя, как слабое деревце. Прокофий отмахнулся от просьбы, у меня и без нее хлопот много, — строго сказал он. Григорий опечаленно опустил голову, да трудно было ладить с братцем. Он не остался ночевать и с первыми звездами выехал из Невьянска. Только дядя-паралитик быстро сошелся с племянником Прокофием Акинфеевичем. Занимал Никита Никитич по-прежнему полутемный кабинет отца. Здесь он отсиживался в зимние томительные вечера. Глубокий снег укрыл хмурые уральские леса и каменистые горы. С востока и сибирских степей пришли лихие метели. В глухую ночь ветер завывал в трубе. По слуховым прозорам, скрытым в стенах, шел таинственный гул. потрескивали сальные свечи, озаряя тусклым светом изношенные лица дяди и племянника. Они сидели друг против друга, состязаясь в выдумках. С глухой зимней поры они пристрастились к петушиным боям. Неуклюжий, но сильный охламон приносил отобранных петушиных бойцов, и начиналось кровавое состязание. В круге, опоясанном холщовым барьерчиком, насмерть бились разозленные птицы. По горнице летал выщипанный пух, на чистые дубовые половицы стекали капли крови. Склонившись над барьерчиком, сидели дядя и племянник и наслаждались зрелищем. Прокофий, сняв колпак, утирал им пот с узкого лица, мягкие жидкие волосики прилипали к мокрым вискам. Змеиными глазами, не отрываясь, он смотрел на истерзанных птиц. Его тонкие злые губы вздрагивали, извивались в сладострастной улыбке, когда удар был особенно меток и силен. Старый паралитик, восседая напротив, весь трепетал от напряжения при виде крови, яркой рубиновой росой, сверкавшей на полу. С губ Никиты Никитича стекала тонкая липкая струйка слюны, глаза его то вспыхивали, то угасали, он дробно и возбужденно стучал посохом о половице. — Дядюшка! — не утерпел и вскрикнул однажды Прокофий. — Все сие весьма занятно! Но куда увлекательнее будет, ежели эту игру ввести не в пусте на петушиную кровь? Сыграем, дядюшка, на заводишке. Никита Никитич нахмурился. Нет, боюсь, милый, — отозвался он. — По что, дядюшка? — лукаво прищурил глаза Прокофий. — А вдруг я выиграю? Мои петушки бойчее твоих настервятничались, и тогда поди ведь удавишь меня, — невозмутимо сказал паралитик. Племянник залился смехом безумца. — Это верно, дядюшка, — цинично сознался он. — Хошь я и не жаден, а непременно удавлю. — Варнак! Замолчи, варнак! — стукнул костылем старик. — Такие мысли негоже вслух молвить. Молодой хозяин отстранился от всех дел. Заводом правил неутомимый Иван Перфилевич Масолов. Все у него шло раз навсегда установленным порядком. По зимнему скрипучему пути из завода уходили нескончаемые обозы, груженные добрым полосовым железом, помеченным верным знаком «Старый Соболь». На речных пристанях склады были полны добра, ждавшего вешней сплавной поры. На рудниках изо дня в день неотрывно робили рудокопщики, добывая руду. Над прудом беспрерывно дымили домны, все шло хорошо, ладно, но Масолова одолевали мрачные мысли. Глядя на паралитика дядю и племянника, он сокрушенно думал: «Гляди, что с доброй тульской кровью получилось! От такого крепкого корневища, от могутного дуба, а какая гнилая поросль народилась! Здоровый, жилистый!» Он брезгливо относился к новым хозяинам. Ворюга-приказчик хапал сейчас без зазрения совести, но воровство казалось безрадостным. Не было соблазнительного риска. Однажды Прокофий увлек Масолова на башню. Вдвоем они упивались простором, разглядывали простершееся внизу демидовское хозяйство, дымили домны из кузницы, доносился звон металла, скрипели водяные колеса, а в черных приземистых корпусах шла полная трудового напряжения жизнь. Над башней плыли курчавые облака, сиял весенний денек, в горах шумели дремучие бары, ближние рощи тронулись легкой свежей зеленью, в прудовой заросли у теплого берега урчали лягушки, зацветала черемуха. «Экая благость!» Не утерпел Масолов и украдкой посмотрел на хозяина. Уставившись в зеркальную гладь пруда, Прокофий ехидно спросил приказчика: — Поведай, много ли ты с дядей в этом пруду людишек загубил? Масолов побледнел, испуганно закрестился: — Свят, свят, побойся Бога, хозяин, разве такое могло случиться? — У вас, милый, все могло быть тут. Сильные вы духом люди. А я что, слабодушный горемыка? Он испытующе посмотрел на приказчика. Ивану Перфильевичу стало не по себе. Он подумал, что он притворяется, чтобы выпытать грех, или впрямь безумец. Однако, сколько ни воровал Масолов, жадность его не насыщалась. Однажды, набравшись смелости, он напомнил Прокофью Акинфеевичу о должке. Хозяин вскипел, взъерошился. — Ты че, очумел? — затопал он на приказчика. — Какой должок? Я чаю, давно расквитались мы. По узкому лицу его побежали тени. Повысив голос, он закричал: — Ты у деда воровал, злодей, у отца воровал, а ныне у меня хапаешь, да еще должок спрашиваешь. Он схватил Масолова за плечи и вытолкал его за дверь. Неделю ходил Иван Перфильевич унылый и потерянный. Все ночи напролет он ворочался без сна, кряхтел от досады и сокрушался о невозвращенных червонцах. В конце концов он решил пойти на хитрость. С опечаленным видом приказчик вошел в горницу хозяина. — Батюшка Прокофий Акинфеевич, горе-то какое! Спасите меня! Одолжите деньжонок, ежели откажете, в петлю полезай. Милый ты мой, хороший, распотешить меня пришел, засиял Прокофий, потирая от удовольствия сухие ручки. Сделай милость, убашь хозяина, потешь мою душу, изволь веревочку, она крепенькая, вешайся, дружок, а я порадуюсь. Должок после этого непременно отдам твоим наследничкам. Перехитрил молодой Демидов старого волка. Помрачнел Масолов, глаза налились злобой, ушел, понуро глядя в землю. Прокофью вдруг стало страшно. — Убьет, поди! — обеспокоился он. На другой день хозяин вызвал приказчика и вручил деньги. — На! Возьми! — Только гляди! Помене хапай, хозяйская. Старик упал на колени и до земли поклонился Прокофию Акинфеевичу. — Батюшка ты мой! — прослезился он. — Вот как благодарствую! Спас ты мою душу от греха! Он торопливо упрятал узелок с золотом за пазуху, а у самого руки дрожали. — Видишь, какая у тебя подлая душонка! — укорил Масолова хозяин. Раз в жизни задумал сделать неслыханное дело — повеситься, да и то от трусости не посмел.